Вторая Ездра, глава 8. После сих событий в царствование Артаксеркса, царя персидского, пришел Ездра, сын Азарии, Зехрия, Хелкия, Салима, Саддука, Ахитова, Амарии, Озии, Мемерофа, Зарея, Сауя, Вокка, Ависая, Финиеса, Илиазара, Аарона, первосвященника. Сей Ездра пришел из Вавилона, как ученый, сведущий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израилева. И оказал ему царь честь, и он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим. И пришли с ним в Иерусалим некоторые сынов Израиля, и священников и левитов, священно-певцов и привратников, и служителей при храме. На 7-м году царствования Артаксеркса, в 5-м месяце того же 7-го года царствования, ибо они, выйдя из Вавилона, в новолуние 1-го месяца пришли в Иерусалим, по данному им от Господа благопоспешению в пути, в новолуние 5-го. Ездра же прилагал великую заботу, чтобы ничего не опустить под законы Господни и заповеди, чтобы научить всего Израиля постановлениям и судам. Пришло и письменное повеление, данное от царя Артаксеркса Ездре священнику и чтецу закона Господня, следующее. Царь Артаксеркс Ездре священнику и чтецу закона Господня радоваться. Рассудив человеколюбиво, я повелел, чтобы добровольно желающие из народа иудейского, из священников и левитов, находящихся в нашем царстве, шли вместе с тобой в Иерусалим. Итак, кто только желает, пусть соберутся и идут, как рассудилось мне и моим семи ближайшим советникам. Пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме, согласно законам Господним, и отнесут в Иерусалим дары Господу Израиля, который обещал я и мои приближенные. И всякое золото и серебро, какое найдется в стране Вавилонской для Господа в Иерусалиме, вместе с даяниями от народа на храм Господа Бога их, находящийся в Иерусалиме. Золото же и серебро на волов, овнов и агнцев и прочее, и к всему относящееся, чтобы возносить жертву Господу на жертвенники Господа Бога их в Иерусалиме. И все, что бы ни захотели ты с братьями твоими сделать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. И священные сосуды Господни, данные тебе для употребления во храме Бога твоего в Иерусалиме, поставь перед Господом Богом твоим. И прочее, что потребуется тебе на нужды храма Бога твоего, давай из царского казнохранилища. И вот я, царь Артаксеркс, повелел казнохранителю Сирии и Финикии, чтобы они все, чего потребует Ездра священник и чтец закона Всевышнего Бога, исправно давали ему даже до 100 талантов серебра, также пшеницы до 100 коров и вина до 100 мер. И все другое по закону Божию тщательно да приносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство царя и сынов его. Еще говорю вам, чтобы на всех священников и левитах, и священнопевцах, и привратниках, и служителях храма, и на писах всего храма не было никакой дани или другого налога, и чтобы никто не имел власти налагать что-либо на них. А ты, Ездра, по мудрости Божией, поставь начальников и судей, чтобы они судили по всей Сирии и Финикии, всех знающих закон Бога твоего, а не знающих поучай. И все те, которые будут приступать закон Бога твоего или царский, пусть будут непременно наказываемы смертью ли или телесным наказанием, денежную пению или изгнанием. Тогда сказал ученый Ездра: «Благословен единый Господь, Бог отцов моих, положивший на сердце царя прославить дом его и в Иерусалиме, и почтивший меня перед царем и советниками, и всеми приближенными и вельможами его. И я ободрился с помощью Господа Бога моего и собрал мужей израильских, чтобы они шли со мною. И вот начальники по племенам их и по старейшинству, вышедшие со мной из Вавилона, в царствование царя Артаксеркса, и сынов Финеэса Герсон, и сынов Ифамара Гамалиила, и сынов Давида Латус, сын Сахения, и сынов Фароса Захария, и с ним записалось 150 человек, из сынов Фафомофа и Елеония, сын Зарея, и с ним 200 человек. Из сынов Зафоя, Сихения, сына Иезила, с ним 300 человек. Из сынов Адина, Авив, сын Ионафа, и с ним 250 человек. Из сынов Илама, Иесия, сын Гафолия, и с ним 70 человек. Из сынов Сафатия, Зарая, сын Михаила, с ним 70 человек. Из сынов Иава, Авадия, сын Иезила, и с ним 220 человек, 12. Из сынов Вания, Асалимов, сын Иосафия, и с ним 160 человек. Из сынов Вазия, Захария, сын Вивая, и с ним 28 человек. Из сынов Астафа, Иоанн, сын Анатана, и с ним 110 человек. Из сынов Адоникама, последние, и вот имена их. Элифала, сын Еуила, и Самей, и с ним 70 человек. И сынов Агоя, Уфий, сын Исталкура, и с ним 70 человек. И я собрал их при реке, называемой Феран. И мы пробыли там 3 дня, и осмотрел я их. И не найдя там никого из священников и левитов, я послал к Элиазару, и Едуилу, и Масману, и Элиафану, и Мамею, и Самею, и Аривону, Нафату, и Аннатану, Захарии и Масаламу, начальствующим и ученым, и сказал им, чтобы они пошли к Дадею, начальствующему в местности Кассифье, приказав им сказать Дадею, братьям его и находящимся в той местности Кассифье, чтобы они прислали нам священников для дома Господа Бога нашего. И они привели к нам мощной рукой Господа Бога нашего мужей сведущих из сынов Маоли, сына Левия, сына Израилева, Осевивея и сыновей его, и братьев его, которых было 18 человек, и Осевию, и Ануе, и Осея, брата и сыновей Ханунея, и сыновей их 20 человек, и служители храма, которых дал Давид, и начальники на служение левитам, 220 служителей, с именным списком всех. И объявил я там пост перед Господом Богом нашим, чтобы спросить от Бога благополучного пути нам и спутникам нашим, и детям нашим, и скоту. Ибо я постыдился просить у царя пеших и конных, и проводников для безопасности от противников наших. Потому что мы сказали царю, что сила Господа нашего будет с идущими, ищущими его, во всяком добром предприятии. Итак, мы снова помолились Господу Богу нашему обо всем этом, и получили от него великую милость. И отделил я из родоначальников и священников 12 человек. И Сиронию, и Самию, и с ним из братьев их 10 человек. И свесил при всех серебро и золото, и священные сосуды дома Господа нашего, который дал в дар царь и советники его, и вельможи, и все израильтяне. И свесив, передал им серебро 650 талантов, и сосудов серебряных 100 талантов, и золото 100 талантов, сосудов золотых 20, и сосудов медных из отличной меди, блистающих, как золото 12. И сказал им, и вы святы Господу, и сосуды сии святы, равное золото и серебро, данное по обету Господу Богу отцов наших. Бодрствуйте и берегите их, доколе не сдадите старшим священным, священникам и левитам, и родоначальникам израильским в Иерусалиме, а сосудохранилище дома Бога нашего. И священники и левиты, приняв серебро и золото и сосуды для Иерусалима, внесли их в храм Господа. И, поднявшись от реки Феран, в 12-й день первого месяца мы шли в Иерусалим под мощной рукой Господа над нами. И Он избавлял нас с начала пути от всякого врага, и мы пришли в Иерусалим. И здесь, по прошествии 3 дней, в день 4-й, взвешенное серебро и золото передано в дом Господа нашего Маримофе, сыну Урии, священнику. И был с ним Элиазар Финиеса, также был с ним и Асавдос, сын Иисуса, и Моев, сын Саванна, левиты, и сдали все числом и весом, и весь вес их записан в то же время. Тогда пришедшие из плена принесли жертву Богу Израиля, 12 волов за всех израильтян, 96 овнов, 72 агнца, 12 козлов за спасение, все это в жертву Господу. И передали царские повеления царским правителям и начальникам Келесирии и Финикии, и они почтили народ и храм Господа. Господа. И когда это было окончено, приступили ко мне начальники и сказали, «Не отделился народ израильский, начальники, священники и левиты от иноплеменных народов земли и от нечистот их, и от народов хананейских, хитейских, и ферезейских, и евусейских, и моавитских, и египетских, и идумейских, и вступили в супружество с дочерями их, как сами, так и сыновья их, и смешалось семя святое с иноплеменными народами земли». И предводители их, и вельможи, сделались участниками в этом беззаконии с самого начала.